«Дед, я говорил с кораблем геометров», — объяснил я. «Это хорошая машина, там много информации. Принцип их передвижения — смесь джампа и движения сквозь подпространство. Вначале они уходят в изнанку, а потом начинают джампировать. Изнутри, понимаешь? Не надо тратить энергию на движение сквозь вне пространства. Нет джампер-шока». Дед словно стал хуже соображать. «Петр, но если эта информация есть в одном корабле, они же все одинаковы. Тот, на котором ты улетел, также должен был ее содержать?» «А он и содержал», — сказал я, — «уверен». Тело рептилоида дернулось. Я уже научился отличать, кто собирается высказаться, Карл или дед. «Прошу прощения, что прерываю вас, Андрей Валентинович», — сказал счетчик, — «но это единственный доступный нам метод коммуникации». «Врешь», — я покачал головой. «Уверен, ты можешь читать его мысли и транслировать свои». «Могу, но не делаю», — отрезал счетчик. «Это было оговорено между нами». «Может быть, он и не врал». «Да, я знал принцип движения геометров», — продолжал счетчик. «Но это не принципиальная информация, которая мало что меняет, поэтому я не счел нужным ее сообщать». Тело рептилоида чуть обмякло. «Принципиальная», — рявкнул дед. «Совершенно принципиальная». Да, больше всего это напоминало раздвоение личности. «Двигатели геометров доступны чужим? Они не сходят с ума, а, Петя?» «Полагаю, что нет. Ведь свою звездную систему они перемещали тем же методом, а ее населяют три разумные расы. Да и не похож джамп в подпространстве на обычный джамп. Эйфории нет никакой». «Значит, теперь всем расам Конклава становится доступно быстрое передвижение в космосе? Мы не нужны?» Рептилоид привстал, передние лапы заплелись, и он шлепнулся на брюхо. Но дед даже не заметил, что от волнения попробовал двигаться в чужом теле. «Карл, ведь это наша смерть. Если появляется враждебная Конклаву раса, абсолютно идентичная людям, это уже повод уничтожить нас. А если к тому же мы утрачиваем свою единственную ценность...» Счетчик принял управление телом, уселся поудобнее и сказал: «Андрей Валентинович, я с самого начала предупреждал, что ситуация смертельно опасна для людей. Если сильные расы узнают технологию геометров, они уничтожат вас без всяческих колебаний». Он помедлил. «Могу утешить лишь одним. Та же участь ждет и нас. Мы ведь только живые компьютеры для сильных рас. Нас используют, потому что создание разумных машин считается опасным. Но геометры обошли эту проблему». «Кого еще ожидают неприятности?» – перехватил инициативу дед. «Многих. Конклав одновременно и ужасен, и спасителен тем, что использует сильные стороны своих членов. Да, это приводит к ущербному одностороннему развитию слабых рас, но одновременно гарантирует им безопасность. Их способности постепенно становятся уникальными, а геометры развиты комплексно». «Очень странно. Похоже, дед немного успокоился. Они пришли из ядра. Расстояние между звездами в ядре гораздо меньше. Можно было ожидать, что количество разумных рас там на порядок больше. Контакты между цивилизациями случаются гораздо чаще. Соответственно, возникают структуры, подобные Конклаву». «Что мы знаем о законах возникновения жизни?» — бросил счетчик. «Мы немного», — съязвил дед. «Мы еще меньше». Мне показалось, что рептилоид готов сказать что-то очень-очень важное, но, увы, дед, раздраженный необходимостью говорить по очереди с Карлом, этого не заметил. «Нам известно лишь о двух цивилизациях ядра», — произнес он. «Геометры — союз трех рас, в котором при внешнем равноправии главенствуют люди. И тень, о которой мы не знаем ничего. Даже внешнего их вида». Я, наконец, решил вмешаться в разговор. «Мне кажется, они тоже гуманоиды». «Почему?» «Ну, эти интонации, дед. Когда они говорили о тени, мы так не рассуждаем о чужих. Скорее, о каком-то земном государстве. Неприятном, но своем. Геометры гораздо меньше подвержены ксенофобии, чем мы. Тем более, дед. Они признают за друзьями право на любые странности. Знаешь, такая вот позиция старшего брата. С тенью совсем другое дело». Дед молчал. «Карл», — негромко спросил я, — «ответь мне на один вопрос. Почему с геометрами мы так похожи? Даже не внешнее сходство, а единый генетический код. Это ведь не может быть случайным». «Не может», — неохотно согласился счетчик. «Тогда в чем дело?» Мне казалось, что если он объяснит, то я сразу найду ответ. какой-то странный универсальный ответ на все загадки и проблемы. Почему сильные сильны, почему слабые слабы, что такое тень и как заставить геометров не лезть ко всем со своей дружбой? Я не знаю точного ответа. Карл, точных ответов не существует вообще, ласково сказал я. Но всегда есть догадки и предположения. Ты ведь не удивлялся тому, что мы с геометрами похожи. Значит, имеешь гипотезу на этот счет? Только гипотезу, и не хочу ее сообщать. Почему? Вы ее примете и перестанете искать ответ сами. Лучше, чтобы вы искали ответ самостоятельно, независимо. Я поразмыслил секунду. Карл, если ты думаешь, что мы примем твою гипотезу, значит, она льстит людям? В какой-то мере. Неохотно откликнулся рептилоид. Например, что и мы, и геометры, потомки древней могучей сверхцивилизации, некогда заселявшей всю галактику, начал я. Рептилоид зашелся тонким смехом. Петр, подобные мечты свойственны юным, незрелым расам. Я раньше не относил людей к их числу. Тогда, возможно, заговорил дед. Петя, я бы мог выложить тебе 10 гипотез, что геометры – плод нашего материализовавшегося воображения, что мы – последствия их неудачного эксперимента или потомки заблудившейся экспедиции. Плод воображения? А почему бы и нет? Дед, ты же сам говорил, что их общество похоже на земные утопии. Даже я помню, мне где-то встречались регрессоры или прогрессоры, мировой совет. Это ничего не значит, Петр. Это лишь вопрос перевода и восприятия. Когда счетчик влил в тебя язык геометров, ты поневоле подобрал адекватные замены их терминам. Отовсюду, из научных журналов, из прочитанных в детстве книг, из бульварных газет. Будь ты французским астронавтом Пьером или американцем Питером, планета геометров стала бы для тебя другой. Совсем другой. Мы смотрим на мир сквозь очки с толстыми кривыми стеклами, которые нам надели в детстве. Эти очки – воспитание, культура, менталитет. От них не избавиться никогда. Я не мог вырастить тебя под черным колпаком, Петя. Тогда ты вообще не научился бы видеть. «Слушай, деда, он умный», – сказал Карл. Я смотрел на ухмыляющегося рептилоида, потом спросил, «Сговорились? Двое на одного?» «Думаешь, я не прав?» – поинтересовался дед. «Прав, наверное», – неохотно признал я. «Ты умнее, дед, гордись». «Ничего, Петя, я ведь и постарше тебя буду». Дед тоненько хихикнул, как всегда, если шутка была понятна лишь ему. «Тогда скажи, что мы будем делать? Поддерживать геометров? Сражаться за конклав, а?» «Как ты представляешь себе поиск тени?» — спросил дед, помолчав. «В корабле геометров есть какие-то маршрутные карты, ведь он шел из ядра галактики самостоятельно. Я просто сяду в корабль и...» «Мы сядем в корабль. Все вместе. Ты, я, мы с Карлом, Данилов, Маша». «Не выйдет», — с удовольствием сказал я. «Эти кораблики рассчитаны на одного, максимум на двоих. Но это уже для коротких полетов». «Ты помнишь, при каких обстоятельствах Алари захватили разведчика геометров?» «Что?» «Он пытался взять на абордаж истребитель Алари, пристыковаться и утащить с собой. Видимо, операция достаточно отработана. Мы можем соединить корабль геометров с нашим волхвом». Я засмеялся. «Дед, ты серьезно? К ядру галактики в челноке с жидкостным ракетным двигателем?» «Почему бы и нет?» «А, собственно говоря, почему?» Я замолчал. «Старый шаттл будет служить просто дополнительной кабиной. Вполне возможно, что мощности разведчика хватит и для полета вместе с челноком. Кстати, там уже не жидкостные двигатели», — добавил дед. «Алари сменили их на свои плазменные». «Вот так просто взяли и сменили?» «Да». «Я хотел было высказаться о центровке, аэродинамике, термоизоляции, системах управления, которые никак, ну никак не рассчитаны на чужую технологию». Потом посмотрел на ухмыляющуюся морду рептилоида и промолчал. «Дикарь, которому заменили на луки привычную тетиву из вымоченных кишок на синтетическую нить, может усомниться. Будет ли теперь лук стрелять? Но мне, наверное, не стоит ему уподобляться». «Алари не боятся? Это ведь нарушение законов». «Снявши голову», — обронил дед. «Ну, Петя, я готов согласиться с тобой. Употребить то малое время, что нам отпущено, не на бюрократическое безумие, не на споры с идиотами из правительства, а на полет к ядру. Быть может, нам и улыбнется удача. Мы встретим тень, высоких, белокурых, благообразных гуманоидов, которые научат нас добру и пониманию, и геометры станут терпимее, и сильные устыдятся и попросятся в слабые, земля превратится в цветущий сад. Ну, отправимся за чудом, Петя, но вместе. «Ты веришь в успех?» — спросил я. Рептилоид покачал головой. «Тогда почему соглашаешься? Мы ведь можем совместить оба предложения. Я полечу к ядру, а вы с Даниловым и Машей вернетесь на Землю». Дед молчал, и счетчик не вмешивался. «Ты всего лишь хочешь попасть туда?» — прозревая спросил я. «Дед, ты хочешь увидеть чужой мир?» «Да». Насколько речевой аппарат рептилоида мог передать гнев, настолько дед этим воспользовался. «Неужели ты не понимаешь?» — рявкнул он. «Пускай я всегда был дураком и фанатиком, но честным дураком и романтичным фанатиком. Я всех космонавтов до начала эпохи Джампа знаю по именам. Я ревел, когда наш марсианский зонд рухнул в океан, а тебе и название его ничего не скажет. Когда американский лунный поселок выгорел дотла, я первый раз в жизни напился с горя. Я хотел для человечества звездного будущего. Оно наступило, но не такое, как думалось. Но если рушится большая мечта, всегда остается место маленькой, личной. Может быть, лишь через такие маленькие мечты и возможно свершить что-то большое, а? Да, я хочу увидеть небо, пылающее от звезд, попасть в центр галактики. Ступить на планету, где людей никогда не было и не должно было оказаться в ближайшее тысячелетие. И, может быть, сделать что-то для человечества, если это вообще возможно. Он замолчал, не переводя дыхания. Тело рептилоида в этом, похоже, не нуждалось, а собираясь с мыслями. «Я понимал, что могу сдохнуть еще при старте с Земли», — тихо сказал он. «Ну и что? Хоть тушкой, хоть чучелом, только в небо». «Деда, скажи, что я не прав», — произнес дед. «Знаешь, я соглашусь. В конце концов, ты лучше, чем я, таким уж воспитан». «Ты прав». Рептилоид посмотрел на меня бледно-голубыми глазами. «Знаешь, дед, вот геометры, — продолжал я, — они не умеют хотеть чего-то себе лично. Почти не умеют. Может быть, это и есть главный недостаток, когда забываешь о себе. Эгоизм как залог процветания цивилизации?» Дед на мое одобрение не отреагировал. «Нет, Петр, не надо подводить идейный базис под мое желание отправиться с тобой. Невозможно сейчас решить, что правильнее, но побывать в ядре — слишком большое искушение». «Не знаю, может, дед и был прав, что оборвал мои философствования. Только я действительно сомневаюсь в нормальности людей, которые ничего не хотят для себя лично. Ничего, ни власти, ни денег, ни бунгало на Мальдивских островах, ни небо, в котором миллион звезд, ни сладкой дрожи, которой пронзает тело Джамп. Если человеку нечего терять, он никогда не поймет другого. На этом уже многие попадались, от земных политиков до наставников-геометров. И мир, в котором все заботятся лишь о других, был бы большой муравьиной кучей. Впрочем, это уже не ко мне, а это скорее ко Льву Толстому с его нравоучительными писаниями. Или лучше к Софье Андреевне с ее воспоминаниями о великом муже и его поведении в быту. «Хорошо, дед», — сказал я, — «давай поддадимся искушению. Только надо будет спросить, что об этом думает командующий Алари. У его авантюризма тоже есть свои пределы». Умеет дед остужать энтузиазм.